Глава 23. Тарконто. Тарконто родился не в лучшие времена. Нет, его детство и юность прошли безоблачно и легко. Впереди маячила перспектива получить специальность, отправиться в далекие миры, коих на то время было уже превеликое множество, и на каждом из них у молодого специалиста были все шансы обустроить новую, сытую и богатую жизнь. Но грянула война. Люди подозревали раньше, а сейчас уже знали точно, что они не одни во Вселенной. К этому времени они встретили около десятка различных разумных рас. Все они были мирными и не стремились к конфликту. Прежде всего потому, что уж слишком отличались друг от друга. Слишком непохожие для них комфортные условия для жизни. Слишком разные им нужны были планеты. Ресурсов же на просторах Вселенной было предостаточно. А затем появились они. Те, кого теперь принято звать чужими. Раса, отличающаяся еще большей воинственностью и агрессивностью, чем сами люди. И в отличие от всех ранее встреченных рас, это было очень схоже с людьми. Для дыхания им нужен был кислород. Планеты людей были для них более чем удобными и комфортными. Естественно, довольно быстро разгорелся конфликт. Как выяснилось, люди и чужие встретились не случайно. Изученные и осваиваемые территории обеих рас соприкоснулись, и война была лишь вопросом времени. Но чужие не стали тянуть, практически сразу, без всяких переговоров, перейдя к активным боевым действиям. На тот момент у людей уже были довольно мощные боевые флоты и не менее сильная армия. Постоянные конфликты между корпорациями, их вражда с правительством и стали причиной этому, но... Даже имеющихся сил не хватало. И тогда была проведена мобилизация резервов. Тарконто, как и многие его ровесники на сотнях, тысячах других человеческих планет, отправился в центр подготовки и затем, пройдя двухмесячные обучающие курсы, они были брошены в горнило войны. Тот период называли ёмко – мясорубка. И события того времени всецело соответствовали названию. На тот момент людей погибло огромное множество. Благо, именно тогда и была изобретена технология переноса, сохранения сознания. Начали производить искусственные тела, клоны. Однако, даже с учетом этой поистине революционной технологии, потери в войне у человечества были просто огромные. На любой планете, куда высаживали десантников, создавали эдакий штаб, центр. Именно там должны были оживать убитые солдаты, и все так и происходило. Да вот только если противник умудрялся взять верх, центр этот попросту уничтожался. А вместе с ним и серверы, на которых хранились разумы сотен тысяч людей. Зачастую на орбите прямо над центром дежурил корабль, который, если наземная операция проваливалась, принимал данные из центра и покидал захваченную врагом планету. Но даже такие запасные и аварийные планы не всегда срабатывали. Центры не успевали передать данные, а корабль их принять. Сам корабль тоже не всегда мог уйти целым. И это даже при условии, что его прикрывал немалый флот. Ученые бились над попытками создать искусственный разум, сознание, которое можно было бы вселять в клон тела. Но все было безрезультатно. Клон тела могло управляться только сознанием настоящего человека. Были попытки копировать, пытались подселить разум одного и того же человека в несколько клонов. Но и здесь случился провал. Стоило только таким подопытным оказаться рядом, либо быть подключенными в одну сеть, как начинали происходить сбои. Все копии умирали, а выживал только оригинал. Сколько бы ни пытались понять суть этой проблемы, разгадать этот ребус, обойти его, ничего не выходило. Видимо, сама мать природа создала некий барьер, не позволяющий творить такое. В конце концов, люди отчаялись, и вместо попыток создать искусственных людей, принялись совершенствовать то, в чем были хороши – робототехнику. Так на полях сражений, помимо людей, стали появляться роботы и дроиды. И вот только тогда баланс сил выровнялся. Беспрерывный ряд побед чужих наконец-то прервался. А затем все и вовсе развернулось. Уже люди принялись теснить чужих. Однако Тарконта к этому моменту уже вернулся домой. Нельзя сказать, что он оказался умелым воякой или талантливым полководцем. Как раз нет. Безусловно, стрелять он умел, причем к моменту своего списания из рядов действующей армии, стрелять он мог уже практически из чего угодно. В период, когда человек, сражающийся рядом с тобой, уже через минуту мог оказаться мертвым, когда ты часто попадаешь в бои, где личного состава катастрофически не хватает, волей-неволей станешь и опытным наводчиком, и снайпером, и танкистом, и даже канониром орудийных платформ на орбите далекой и богом забытой планеты. Хочешь жить – умей вертеться. Это выражение как нельзя актуально для периода мясорубки. Вот Тарконте и вертелся. Пожалуй, к одному из его талантов как раз и можно было отнести высокую обучаемость. Он схватывал все на лету, прямо-таки на уровне интуиции, умудрялся правильно обращаться с техникой, делать все ровно так, как нужно именно здесь и сейчас. Ну а вторым и, пожалуй, самым главным его талантом можно было назвать живучесть, просто-таки нечеловеческую. Нет, пули не облетали его стороной, импульсы не разбивались о грудь. За время мясорубки он получил столько ранений, что посчитать их не хватит пальцев на руках. На ногах, кстати, тоже. К моменту возвращения домой у него добрая половина внутренних органов была искусственной, обе ноги и левая рука были заменены протезами. Большая часть костей была заменена, оба глаза стали бионическими. Роботекс. Корпорация, в то время занимающаяся производством имплантов и протезов, могла бы выставлять его в одном из своих магазинов в качестве примера – модели. Однако, в конце концов, дослужившись до чина капитана, Тарконта был списан и возвращен на родную планету. И причиной тому было появление той самой программы клонирования. Дело в том, что люди, потерявшие конечности, органы, долгое время пользовавшиеся протезами, попросту не годятся для клон-программы. Перенести их в новое тело невозможно. Нет, не совсем так. Сознание может быть перенесено в новое тело. Но тут же, стоит только несчастному открыть глаза, начнутся проблемы. Если у человека был протез руки, с которым он довольно долго проходил, в новом теле вполне себе здоровая рука работать не будет. Если был заменен один из органов, то в новом теле именно этот орган и откажет в самые короткие сроки. Разгадать эту тайну смогли довольно быстро. В мозге людей, которым установили импланты и протезы, происходит необратимое изменение, и попав в новое тело, мозг попросту теряется, не понимает, как пользоваться внезапно отросшей рукой или появившейся печенью. А так как он не знает, что с этим делать, то попросту отсекает. Как когда-то шутливо пояснял один доктор, будто на ваш компьютер поставили новое железо, но забыли установить драйвера. Комплектующие есть, но пользоваться ими нельзя. Вот только в отличие от компьютера, врачи не знали, как можно установить драйвера или же перезагрузить мозг. Так что с появлением клон-программы Тарконта и все имеющие такие же проблемы были списаны. Их попросту вышвырнули из армии, отправив на гражданку. Журналисты это событие обозвали парадом коллег. Так как огромный поток людей, чья психика была сломлена бесконечными сражениями и войной, чье тело было частично заменено на, пусть и совершенные, но протезы, внезапно наполнили улицы городов практически на всех планетах. Ветераны не могли найти себя, не могли привыкнуть к новой жизни и принялись за старое. Все, что они умели, это воевать. Так что довольно скоро миры людей прямо-таки захлестнула волна насилия и преступности. Общественные деятели, мэры, депутаты, журналисты, да и обычные горожане прямо-таки взвыли от обилия банд, наполнивших их планеты, континенты, города. Правительство пыталось что-то предпринять, но все было тщетно. В конце концов, человечество пошло на самые крайние меры, наделив служителей правопорядка новыми полномочиями, а по факту, разрешая стрелять в преступников прямо на месте, если доказательства их вины неоспоримы. И это дало эффект. Довольно быстро удалось восстановить порядок. Большая часть тех самых ветеранов, которые и составляли костяк банд, была уничтожена. В живых остались буквально единицы, и Тарконта был среди них. Его природный талант помог и в этот раз. Он смог избежать смерти, смог выжить. Да вот только не было больше ни привычного образа жизни, ни знакомой и понятной работы. Тарконта не смог собрать запасов на черный день и попросту влачил жалкое существование. Именно тогда, когда он уже совсем отчаялся, и появился лощеный тип из Роботекса. Уж кто-кто, а Тар прекрасно знал подобных людей, или скорее, не людей. Дорогой костюм, запах премиальной туалетной воды, стоящее целое состояние кожаная папка и старомодная ручка, наверняка приобретенная на каком-нибудь аукционе. И этот тип на полном серьезе рассказывал Тару о желании Роботекс позаботиться о ветеранах, причем таких, как он, как минимум наполовину собранных из протезов. Тар слушал его с серьезным лицом, хотя на самом деле готов был рассмеяться прямо в глаза. Он не верил ни единому слову корпората, и если бы тот встретился всего лишь год назад, когда группировка Тара была все еще полна сил, наверняка бы этому хлыщу просто свернули шею, и затем его тело обнаружили бы на каком-нибудь отшибе, заброшенной стройке, пустыре или среди леса. Но времена поменялись. Тар внимательно смотрел на собеседника, представлял, как бы хрустнули его позвонки после того, как титановая рука Конта ухватит его за шею. Да вот только были это лишь фантазии. Тар прекрасно понимал, чем подобный финт для него закончится. А он хотел жить. Предложение корпоратов воняло так, что принять его мог только законченный неудачник, совершенно ничего не понимающий в жизни. Однако Тар, по большому счету, с каждым днем становился тем самым неудачником. Его импланты уже давно устарели. Их гарантийный срок закончился практически 100 лет назад. Постоянно происходили сбои, то не гнулся мизинец, то какой-то из искусственных органов вдруг останавливался, прекращал работу, а затем вдруг ускорялся и работал на износ. Тар уже перебивался случайными заработками, то как разнорабочий на стройке, то как грузчик на рынке. Однако он прекрасно понимал, что даже этот жалкий поток денег может внезапно истощиться. Откажет нога или рука, и все. А денег, чтобы обратиться к дроид-механикам, у него не было. Чего уж говорить о замене изношенных имплантов и протезов. Поэтому, когда корпорат поинтересовался, что на его предложение скажет Тар, тот лишь кивнул. У него попросту не было выбора. И далее начался сущий ад. Конечно же, Тар совершенно не верил в россказни корпората и не ожидал, что Роботекс, компания, известная своей жестокостью и наглостью, будет просто так ставить всяким бродягам вроде него новые протезы. Но и того, что случилось, он совершенно не ожидал. Медицинское обследование выявило у Тара неизлечимое заболевание. Вежливый врач прогнозировал ему год, максимум полтора жизни. Тут же нарисовавшийся корпорат, очень плохо имитируя сожаление, заявил, что для Тара развернутая Роботексом программа недоступна. Какой смысл вкладывать деньги в человека, которого через год не станет? А вот затем ему предложили радикальный метод излечения. «Как это?» — не понял Тар. «Скажем так, я не буду вдаваться в подробности», — сказал врач. «Скажу лишь главное, вы будете жить. Вы сможете двигаться, вы не будете прикованным к постели инвалидом». «А взамен?» — насторожился Тар. «Взамен работа на корпорацию», — ответил врач. Все это было крайне подозрительно, но Тар хотел жить, и он согласился. А далее произошло это. Когда он очнулся, то сразу не понял, что произошло. Его тело ощущалось как совершенно чужое, непослушное, громоздкое. Он опустил голову и глаза, попытался рассмотреть себя. «Черт подери! Не было больше его ног!» Не было рук, не было старого покрытого множеством ран и ожогов торса. «Что вы со мной сделали?» — мрачно спросил Тар, когда в комнату, где он и пришел в себя, зашел врач. «Спасли вам жизнь!» — спокойно ответил тот. «Спасли!» — зарычал Тар. «Вы превратили меня в дроида, в чертову железяку! Что я теперь, аот какой-нибудь? Поставите меня охранять вход в вашу богадельню?» «Нет», — покачал головой врач. «Для вас найдется другая работа. Вы ведь, если не ошибаюсь, участвовали в трех кампаниях во время мясорубки». Так и началась новая жизнь Тара. И началась она в амплуа боевика «Роботекс». Со временем Тар узнал то, что с ним сделали не единичный случай. Были и другие ветераны мясорубки, которых «Роботекс» умудрился как-то отыскать. Все они лишились своих тел, стали эдакими призраками в доспехах. Человеческий разум, заключенный в тело пусть и сверхсовременного, но все же дроида. Узнал он и о том, что эксперимент этот вышел из-под контроля. Кто-то из железных людей однажды слетел с катушек. Устроил такое побоище, что оно попало в сводку новостей. Причем не какого-нибудь заштатного канала, а межгалактической сети, чьи программы транслировались абсолютно на всех планетах. После этого началась самая настоящая охота на ведьм. Во время одного из очередных заданий Тар с трудом смог закончить миссию и уйти. Причем проблема заключалась именно в отходе. Как только он засветился, его пытались поймать, уничтожить не только вражеские силы, но и обычные копы, и даже гражданские. Затем был длительный судебный процесс, уничтожение лаборатории «Роботекс» и практически всех коллег Тара. Сам же он об этом узнал лишь спустя несколько лет. Он все это время находился в режиме гибернации в одном из тайных убежищ корпорации. Ну а когда его выпустили вновь, начали отправлять на задания, Тар с ужасом осознал, что в этой самой гибернации был не несколько лет, как полагал он сначала, а несколько десятилетий. За свою новую жизнь Тар успел побывать на многих планетах, много чего повидал, много чего сделал. Причем такого, что его прежняя гангстерская жизнь казалась эталоном законности и порядочности. Однако ему уже на все это было плевать. Его совесть, мораль, сожаление и сопереживание безжалостно подавлялись компьютерной составляющей его тела. Процессоры, выполняющие эдакую роль помощников и сателлитов его мозга, на деле были еще и надзирателями. Он давно хотел свободу, хотел жить, сбросив ошейник «Роботекса», но не мог. Система неустанно наблюдала за ним, контролировала. Его тело стало его же тюрьмой, его союзник, его же надзирателем. Любая попытка выйти из-под контроля приводила к одному – к коррекции его поведения. А процедура эта была довольно болезненной, и подвергаться ей еще раз Тар не хотел. Да чего там, он этого боялся. Он тщательно скрывал свои мысли и надежды на освобождение. Безропотно, словно кукла, выполняя приказы своего хозяина – корпоратов. Вот и на хруст он прибыл как шпион «Роботекса» с задачей найти тайник «Арматеха», устранить всех посредников, вызвать оперативный флот «Роботекса» и захватить планету в случае, если данные об имуществе «Арматех» на планете подтвердятся. И все шло своим чередом. Миссия ничем не отличалась от сотен других. Разве что в этот раз он действовал очень далеко от корпоратов-хозяев. Единственной связью с «Роботекс» был Иваныч, специалист-робототехник, нанятый через третье лицо корпоратами. Этот человек должен был обеспечивать работу Тара, чинить его тело, поддерживать функциональность. Даже несмотря на то, что «Роботекса» на хрусте не было, Тар ощущал контроль, ощущал поводок на своей шее. Ему попадалось множество вариантов, как сбежать отсюда, смыться с планеты и затеряться в безграничном космосе среди бесчисленных миров. Но чертовы процессоры не позволяли ему это сделать. Стоило ему только предпринять попытку бегства, как его тут же наказывали. Но Тар нашел выход. Он смог договориться с Иванычем. Тот должен был перепрошить софт, убрать ограничители. Сам Иваныч был вовсе не в восторге от того, куда вляпался. Когда он понял, кем является его настоящий работодатель, тот же смекнул, чем все закончится, и для него в том числе. «Роботекс», как известно, не любит оставлять свидетелей. Так что Иваныч стал верным союзником, единственным человеком на планете, которому Тар верил. И если бы все удалось, Тар был бы свободен. Они оба смогли обосноваться в городе Арматеха и найти общий язык с контрабандистами. Нашли точки соприкосновения и общие интересы. Осталось лишь снять ошейник Стара, и они оба свалили бы отсюда, если бы не чертовы ренегаты. Группа людей, егеря и скауты Гардена, постоянно ставили палки в колеса, мешали. А в последнее время и вовсе поставили все планы Тара под угрозу. Они намеревались отправить сигнал и вызвать ВКС. Затем ренегаты нанесли крайне неожиданный и неимоверно эффективный удар. Они попросту уничтожили всю обустроенную Таром и Иванычем базу, убили последнего. Да и к встрече с Таром они были готовы. Против этой кампании не помогли ни оружие, ни АОДы, взятые Иванычем под контроль, ни сверхсовременный корпус, в который был заключен сам Тар. Впрочем, его тело было очень сильно повреждено с момента последней встречи с Миком, и лишь золотые руки Иваныча смогли вернуть его в функциональное, рабочее состояние, да и то лишь частично. И осознав, что выхода нет, что его попросту прижали к стене, Тар совершил самый отчаянный поступок за всю свою жизнь. В считанные секунды взломал чип одного из нападавших, перенес свое сознание туда. К черту Роботекс, к черту сверхпрочное и надежное тело, главное выжить. Ведь больше всего Тар хотел жить. Однако он совсем забыл о сложностях, которые ожидали его в новом теле. Буквально через неделю начались проблемы. Конечности не желали слушаться. Органы отказывали. Благо имелись препараты, которые использовались в качестве стимуляторов, позволяя человеку привыкнуть к новому телу. Примечание автора. Аналоги тех, что принимал Фейтон, заглушая чужие воспоминания, эхо прошлого хозяина. Пока что Тару удавалось держать свое тело в порядке, а исчезновение лекарств никто не заметил. Он понимал, что у него очень мало времени. Эта проблема довольно скоро станет крайне острой, поэтому начал спешить, допускать ошибки. Он помешал ренегатам отправить сигнал ВКС, причем как в заповеднике, так и в речном. Вместо этого в заповеднике он отправил собственный, вызвав на планету флот Роботекса. В сообщении он упомянул, что нашел тайник. Ну а в речном попросту взорвал центр связи, опять же, чтобы не дать ренегатам вызвать ВКС. Пусть один из фрегатов корпорации и глушил все сигналы с планеты, опасность, что сообщение все же сможет добраться до адресата, сохранялась. Сейчас же он намеревался просто переждать среди ренегатов полноценную атаку Роботекс, чтобы затем улизнуть в город, подобраться к кораблю контрабандистов и уже на нем сбежать отсюда к чертовой матери. Ведь главная проблема решена. Чертовых сопроцессоров, ограничивающих его свободу воли, уже не было. Да вот только планы эти вдруг рухнули. Каким-то образом его вычислили. Как? Он попросту не понимал. Единственный, кто мог его сдать — Шендер. Однако ему Тар периодически чистил память. Подключаться к чипу ренегата не составляло труда. Когда тот спал, Тар мог сделать все абсолютно незаметно. Да вот только была одна проблема. Пробелы в памяти ведь рано или поздно начнут беспокоить Шендра. Он уже начал нервничать по этому поводу, но все же не хотел рассказывать об этом другим. То ли боялся, что его переведут из числа активных единиц, то ли попросту надеялся, что это все пройдет. Короче говоря, не было никаких доказательств того, что все сложности, возникающие у ренегатов, это его Тара Литвина рук дело. Во всяком случае, так было, пока не появился этот Лутер, Фейтон, зачем-то починивший его Тара, старое тело, и припершийся с ним в заповедник. И именно сейчас, после его появления, Мик каким-то образом его вычислил. Хотя Тар и недоумевал, как именно. Ведь он старался подделывать поведение своего носителя, Литвина. У него был доступ к памяти носителя. Его не могли подловить, это было просто нереально. Но, как оказалось, все банально просто. За свою долгую жизнь Тар просто разучился простейшим эмоциям, разучился просто трепать языком, шутить. Он-то как раз чаще всего помалкивал, стараясь нигде не вылезать вперед, не бросаться в глаза. И в этом заключалась его ошибка. Настоящий Литвин никогда не упускал удобного случая вставить свои 5 копеек. Сложно сказать, насколько бы Тару было проще, если бы он узнал, что у Мика все же были определенные сомнения насчет Литвина. По факту, ничего, кроме странных совпадений, слов Фейтона и необычного поведения Литвина, у Мика не было. Старого киборга, опытного ветерана, прошедшего и мясорубку, и гангстерские войны, побывавшего в сотнях заварух, умудрившегося выжить там, где большинство сложило головы, попросту взяли на понт.